Добрый день, дорогие друзья! В эфире Посиделкино. Много на свете сказок, и сочиняют их разные народы. Сегодня мы познакомимся с ненцами. Ненцы живут далеко на севере, в тундре. Там бывает северное сияние, много-много снега. День в тундре длится полгода, и ночь тоже. Ненцы разводят оленей, занимаются охотой и рыболовством. Они очень смелый и мужественный народ, который научился жить в таких трудных природных условиях потому, что всегда уважал природу, ее силу и ее дары. Но еще больше ненцы ценят доброту и помощь. Без этого в тундре никак не обойтись. Послушаем об этом сказку. Она называется «Два брата и великан». Жили два брата, два человека. Один был богач, другой – бедняк. У бедняка только старый чум да старая мать. А у богача 9000 оленей. Их пасут 9 пастухов, которые живут в 9 чумах. Да еще у богача большой чум, в котором живут его 9 жен. А у бедного брата нет жены. Пришел однажды бедняк к богатому еды попросить. Совсем ничего у него не осталось. Богатый говорит: «Покою нет, надоел ты мне. Когда у тебя будет своя еда?» Выгнал, не дал ни куска. Бедняк вернулся домой. Голодные, они с матерью легли спать. Наутро он пошел на охоту. А что за охота на пустой желудок? Далеко ходить сил нет, близко ходить зверя нет. Без добычи вернулся. И на другой день опять без добычи, и на третий. Мать его пошла к проруби за водой. Смотрит, на той стороне реки великан стоит. Он тоже заметил старуху. На своих огромных лыжах раз, два и подъехал. «Что делаешь, бабушка?» «За водой пришла», — отвечает старуха. «Сын с охоты вернется, хоть кипятком свой холодный живот согреет. Мы уж давно ничего не ели, не везет ему на охоте». Великан задумался, а потом вдруг сунул руку в прорубь. Когда вытащил, на каждом пальце его была большая рыбина. Прилипли они к его пальцам. Великан стряхнул рыбу на снег и говорит: «Вот, бери, вари, сама ешь, сына корми. Сыну скажи, пусть ловит рыбу, как я». Великан попрощался и пошел на ту сторону реки. Два шага сделал и там. Старуха сварила рыбу, вернулся сын, опять ничего не принес. Старуха говорит: «Смотри, какой жирной рыбы я наварила. Долго мы не ели, теперь наедимся». Сын удивился: «Мать, как ты добыла такую рыбу?» Мать рассказала о встрече с великаном. Наутро бедняк пошел к проруби. Он опустил туда руку, как это делал великан, и сразу почувствовал, как руку вниз потянуло. Он с трудом вытащил руку. К каждому пальцу прилипла большая рыбина. Стали они с матерью сытно жить. Однажды сын говорит: «Мать, ты свари рыбы, а я пойду в гости к великану». Он пошел по лыжному следу на ту сторону реки. Долго шел и вот увидел огромный чум. Около чума остановился, снял лыжи, вошел. В одной стороне чума спал великан. Жена его сидела рядом. В другой стороне чума сидели каменный старик и старуха с раскрытыми ртами. Жена великана увидела гостя и начала будить мужа, но тот не просыпался. Тогда она ударила его по голове рукояткой ножа. Великан вскочил, увидел бедняка и сказал: «Это хорошо, что ты пришел ко мне в гости». Потом посмотрел в сторону и крикнул: «Мои лыжи, мой пояс, мой аркан, где вы?» В тот же миг к нему подъехали лыжи, подползли пояс и аркан. Пояс обвился вокруг его огромного брюха, а аркан намотался на руку. Великан встал на лыжи, и они сами повезли его в сторону каменного старика. Великан въехал в рот каменного старика, а выехал изо рта каменной старухи. Под мышкой он держал жирную молодую важенку. Так называют молодую олениху. Он бросил тушу на пол и подкинул вверх свой нож. Нож в один миг снял с туши шкуру и разрезал мясо на куски. Куски подпрыгнули один за другим в котел с кипящей водой. Мясо сварилось. Великан сказал: «Мой гость, ешь, угощайся». Бедняк съел несколько жирных кусков, быстро наелся и говорит: «Спасибо, чувствую, как прибавилось силы у меня в руках, как прибавилось резвости у меня в ногах». Великан кликнул дочь и говорит: «Отдаю тебе в жену мою красивую дочь, с нею отдаю чудесный мешок, в нем ваше богатство, но развязывать его можно только в своем чуме. Если не вытерпишь, если развяжешь раньше, жизнь твоя станет хуже прежней». Бедняк с невестой пошли назад к своему чуму. Бедняк несет мешок, а он тощий, будто совсем пустой. Какое в нем богатство? Идут они через реку. Вдруг из-подо льда послышались голоса. Раздалась громкая песня. Это пели водяные черти. «Ты постой, бедняк, постой, у тебя мешок пустой. Развяжи-ка ремешок, загляни-ка ты в мешок, взгляни-ка ты в него, там и нет ничего». Но бедняк не послушал чертей, не стал развязывать мешок. Пришли они с невестой домой. Тогда только бедняк развязал мешок. Из него вырвалась туча оводов. Через дымник они вылетели наружу. Бедняк с невестой и с матерью выбежали из чума. Что такое? Вокруг чума оленей не перечесть. Это оводы великана превратились в оленей. Богатым стал младший брат, богаче всех в тундре. Старший брат-богач сразу прибежал к нему. «Расскажи, брат, как это ты вдруг разбогател?» Младший брат рассказал все, как было. Старший брат побежал к проруби, опустил руку в воду, долго держал, вытащил — никакой рыбы нет. Тогда он встал на лыжи и побежал к великану. Великан и ему принес жирную важенку. Старший брат ел-ел, пока всю не съел. «Ох, наелся, тяжело мне, встать не могу. У тебя буду спать». Великан говорит: «Я тебя не приглашал спать. Иди спать в свой чум». «Ладно, пойду», — говорит старший брат. «Ты только дай мне свою дочь в жены, да чудесный мешок». Великан говорит: «Дочь мою я тебе не дам, у тебя и так 9 жен, а мешок дам, бери». И он дал богачу тощий мешок, с виду совсем пустой. Богач схватил его и грузно побежал домой. На середине реки из-подо льда раздались голоса. Это пели водяные черти. «Ох и глупый ты, богач, поглупел ты от удач, не спеши, богач, домой. Ведь мешок-то твой пустой, развяжи-ка ремешок, загляни-ка ты в мешок, загляни-ка ты в него, там и нет ничего». Богач подумал: «А ведь мешок-то и впрямь пустой, вон какой тощий, какие там олени». Он развязал ремешок и заглянул в мешок. Оттуда с шумом вырвалась туча оводов. Они полетели к его чуму. Богач обрадовался. Все они превратятся в оленей. И поспешил за ними. Черти захохотали и запели: «Поглядите, вон каков обожравшийся глупец. Он получит от волков по заслугам, наконец». Богач прибежал к чуму. Смотрит — все олени его перерезаны. Это оводы превратились в волков и перерезали его олени. С тех пор младший брат стал богачом, а старший — бедняком. Но младший давал ему еду. Он не прогонял старшего, как тот, бывало, прогонял его. Thank you. помогает другим, тот сам рано или поздно окажется в беде, но некому будет тогда помочь. А кто завидует и желает слишком многого, тот остается ни с чем. Поэтому мы должны зарубить себе на носу: худо тому, кто добра не делает никому. И еще одно: не скудеет рука дающего. До свидания, до новых встреч в Посиделкино.